Снова появился давешний официант, на этот раз с подносом, на котором было два бокала вина и почему-то черная шляпа-цилиндр. Не говоря ни слова, официант поставил бокалы на стол и, учтиво наклонившись, доверительно прошептал: «Господа, наверное, уже знают о наших правилах». «Господа здесь в первый раз», — сварливо ответил Тоши. Официант действовал ему на нервы. Он был слишком высокий, слишком лощеный и слишком явно заигрывал с Робом. «В таком случае, ничуть не смутившись», — продолжал официант, — «я вас введу в курс дела. Вы разрешите присесть?» «Так вот», — приятно улыбаясь, — говорил мистер Полонеску, — «видите ли, юноши, это не совсем ресторан. Это скорее клуб, его посещают по рекомендациям. Но раз уж Фрэнк вас впустил...» Официант пожал плечами. «Короче, правила клуба таковы. В начале вечера все участники, то есть все, кто выбирает основное блюдо, разумеется, пишут свои имена вот на этих карточках». Он продемонстрировал красивые белые карточки. «И кладут их вот в эту шляпу». Он показал цилиндр. «Потом мы проводим жеребьевку». Официант не окончил фразы и махнул рукой, мол, ну, дальше все ясно. «Так и что дальше-то?» — спросил Тоши, раздражаясь все сильнее. «Когда еду-то можно будет заказывать?» Официант посмотрел на него, как на умственно отсталого, но милого ребенка. «Дальше, разумеется, я вытаскиваю одну из карточек, и тот, чья карточка выпала, отправляется на кухню. А мы наслаждаемся великолепной трапезой», — пояснил он, улыбаясь. «Мы его едим, что ли?» — криво усмехнулся Роберт. «Выбираем по жребию, кого бы нам сегодня скушать?» «В некотором смысле», — замялся официант и, кинув взгляд на ошарашенные лица любовников, торопливо пояснил. «Выбранный уходит на кухню и вместе с поваром, ну, то есть барменом, готовит наш фирменный коктейль. Считается, что через руки повара в трапезу переходит часть его души. Поэтому действительно можно сказать, что каждый из нас сегодня съест частичку того, кого выберет шляпа, но, разумеется, исключительно в аллегорическом смысле». «Красиво!» — восхитился Роберт. Тоши молча взял карточку и покрутил в руках. «Можно написать любой идентификатор», — любезно подсказал мистер Полонеску. «Имя, кличку, номер. Просто чтобы вы знали, что это вы. Гарантируется полная анонимность, разумеется». «Бред какой-то», — подумал Тоши. Роб, улыбаясь во весь рот, уже писал что-то на карточке. Официант, изящно изогнувшись, подставил цилиндр. Роб небрежным жестом закинул туда бумажку. Официант кивнул и исчез. «Тоши Сан, улыбаясь, — сказал Роб, — развеселись. Я за тебя тоже бумажку написал». «Да ну, фигня какая! — надулся Тоши. — Этот черт прилизанный с тобой кокетничает». «Мне показалось, что он с тобой кокетничает», — в тон ему ответил Роб. «Я уже собирался дать вам обоим в глаз. Но он почувствовал неладное и смылся». «Чего ему со мной кокетничать?» — мрачно пробормотал Тоши. «Было бы на что силы тратить». «Ты дурак, Тоши-сан!» Роб взял обе Тошины руки в свои и прижался к ним лбом. «И ты абсолютно прав. Нечего мне делать в этом Техасе», — добавил он, глядя снизу вверх. «Только надо дела уладить. Это недели две займет, не меньше. И потом мне ведь увольняться придется». «Проживем», — буркнул Тоши. «Тоже мне проблема». «Я на бумажках написал «Голландский самурай» и «Архангел Михаил», — продолжал Роб, как ни в чем не бывало. Тоши расхохотался на весь клуб и больше ни на что не сердился. Раздался тихий звук гонга. В центре полутемной гостиной загорелось пятно прожектора. В него, картинно раскинув руки, вошел мистер Полонеску. «Доброй ночи, господа!» — объявил он. «Мы начинаем!» Посетители с готовностью поднялись с мест и собрались вокруг официанта, образовав широкий вежливый круг. Гости были на удивление разные. Мужчины и женщины, всех цветов кожи, старые и молодые, одетые в вечернюю одежду и буднично. И у всех у них на лицах было что-то общее, какая-то радостная обеспокоенность. Тоши вспомнил. Точно такие лица были у его одноклассников, когда они в школьном туалете раскуривали один косяк на целую компанию. Пока первый счастливчик неторопливо выдыхал, остальные смотрели на него вот именно таким взглядом, радостным от предвкушения удовольствия и тревожным от того, что одного косяка на всех может не хватить. Мистер Полонеску театральным жестом выхватил из кармана одну черную перчатку, надел, второй рукой подхватил с подноса цилиндр и продемонстрировал публике его содержимое. 35, господа!» — воскликнул официант. «Сегодня нас очень много, это прекрасно!» Гости сдержанно, но сердечно захлопали. «Господа, кто желает оказать нам честь и выбрать нашего героя?» Официант обвел глазами аудиторию и задержал взгляд на смущенном Тоши. Противный мистер Полонеску вроде как даже усмехнулся снисходительно. «Мол, ну тебе-то, сморчку, слабо, разумеется». «Разрешите?» — услышал Тоши собственный голос. «Разумеется, разумеется!» — замурлыкал официант и, учтиво поклонившись, протянул цилиндр. Тоши, от смущения красный как рак, неловко сунул руку в черный шелк, ухватил первую попавшуюся бумажку и протянул мистеру Полонеску. Тот карточку принял. Отставил цилиндр, надел пенсне, взял карточку двумя пальцами в черной перчатке, прищурился, прочистил горло, еще немного подержал паузу и, наконец, произнес: «Архангел Михаил!» И, обведя глазами аудиторию, добавил: «Прошу вас!» Роберт, просияв, вышел на середину зала. Мистер Полонеску страшно обрадовался и пояснил аудитории: «Эти юноши — спутники. Они пришли сюда вместе». Посетители снова зааплодировали, на этот раз довольно громко. Видно было, что упомянутые мистером Полонеску факт их тоже почему-то обрадовал. Официант еще раз поклонился аудитории и широким жестом указал на Роба, приглашая всех присутствующих поприветствовать героя сегодняшнего вечера. Роб улыбался и махал рукой. Публика улыбалась и хлопала. Потом официант приобнял его за плечи и, что-то деловито шепча, увел в направлении кухни. Прожектор погас, гости разбрелись по своим столикам. Тоши тоже сел за столик и начал волноваться. Хотя, разумеется, волноваться было не из-за чего. «Ну, увлекся Роб салонной игрой! Ну так и слава богу! Если Тоши никогда не играет в такие глупости, это ж не значит, что они плохие. Это значит только, что он, Тоши, скучный тип, который не может расслабиться даже в таком месте, где никто его не знает и больше никогда не увидит. А Роберт, он вон какой! 10 минут как сюда попал, а уже словно он этим заведением владеет. На паях с противным Иозефом Полонеску. И вообще он сейчас придет, настойчиво думал Тоши. Сейчас он придет, и мы пойдем нафиг отсюда. С другой стороны, возразил он сам себе, с другой стороны, некрасиво отравлять человеку вечер дурацкими капризами. Сейчас он придет. Мы выпьем этот идиотский коктейль, поужинаем, пойдем домой, и потом будем вспоминать это сборище мудаков и ржать. Однако где же он? Пора бы ему и прийти. Сколько прошло времени? 20 минут? Полчаса? Зря я не посмотрел на часы, когда он уходил. На самом деле прошло 10 минут, не больше. Снова зажегся световой круг в центре зала. И в нем материализовался мистер Полонеску. Одной рукой он держал поднос с множеством небольших бокалов, другой обнимал за плечи целого и невредимого Роберта. Гости, возбужденно переговариваясь, поднялись со своих мест и снова собрались вокруг пятна света. «Как бабочки!» — подумал Тоши ни к селу, ни к городу, и облегченно выдохнул. Роберт вышел из пятна света, подошел к Тоши и пощекотал ему ухо. «Ты чего такой испуганный, Тоши-сан? Ты думал, меня там уже зарезали и на котлеты разделывают?» «Честно говоря, я так надеялся», — отшутился Тоши. «Расскажи, что было-то?» «Погоди. Сначала выпьем», — ответил Роб. «Потом расскажу». Официант медленно двигался по кругу, разнося коктейли, по одному каждому из гостей. Получив бокал, посетитель не подносил питье ко рту, а ждал, держа на отлет руку. Видимо, пить полагалось всем вместе, с тостом, как в Италии. Дойдя до Тоши, Полонеску склонился в поклоне и явственным шепотом произнес: «А вам, самурай, особенно приятного аппетита!» «Спасибо», — вежливо ответил Тоши и взял с подноса бокал. Жидкость в бокале была очень густой, гуще, чем сливовый ликер, прозрачный и слегка аполисцирующий. В свете прожектора Тоши показалось, что над поверхностью коктейля клубится легкий пар. «Горячий, что ли?» — подумал Тоши. Официант сделал приглашающий жест рукой. Гости все одновременно поднесли к губам бокалы. А Тоши замешкался, заглядевшись на туманный завиток над напитком. Когда он поднял голову, у большинства гостей бокалы были уже пусты. Тоши оглядел освещенных резким светом посетителей и поежился. На всех до единого лицах блуждала совершенно одинаковая, абсолютно счастливая улыбка. «Пей же», — подтолкнул его Роб, — «неужели тебе не интересно?» «Очень интересно, Роберт-сан», — пробормотал Тоши, свободной рукой нащупывая внизу Робертову ладонь. «Конечно, интересно, очень. Вот видишь, уже пью». Питья было немного, на один большой глоток. Когда жидкость коснулась языка, Тоши увидел красный закат над великой равниной, почувствовал чьи-то огромные теплые руки, услышал, как пахнет утром кофе с молоком, ощутил вкус соленой воды и проглотил. Питье обожгло горло то ли жаром, то ли холодом, не разобрать. Тоши оглушило свистом ветра в волосах, хлопаньем парусов, топотом лошадей, синими горошинами на лифчике Анни. Все происходило здесь и сейчас, и было нестерпимо реально. Бабушкины мягкие колени, первые мамины морщины, жесткая кожа бейсбольной перчатки, ледяная кока-кола, запах гавайской ночи, шорох шелковых маминых халатов и душная теснота платяного шкафа, теплые струи дождя, пробивающего насквозь футболку и текущего по ногам, вкус крови на губе после драки, запах костра и вкус жареного на углях мяса, теплые щекотные лошадиные губы, острое, почти невыносимое наслаждение. Тогда, первый раз на выезде, когда они с Амарилисом вошли в ритм. Горячий песок, холодные снежинки, свист лыж, опрокинутая земля и рев воздушных потоков, восторг и ужас, надежный рывок парашюта, раз, и ты уже в безопасности. А потом он увидел свое собственное лицо. Тоши вздрогнул и очнулся. Световое пятно в центре зала погасло. Вокруг возбужденные радостно гомонили гости, горели лампы на столиках, пахло чем-то вкусным. Тоши стоял как столб посреди полутемной гостиной, крепко ухватившись за руку Роберта. «Что это у тебя пальцы такие холодные?» — спросил Тоши. «Замерз, что ли?» Полонеску соткался из воздуха прямо перед их столом, нагруженный подносом со всяческой снедью. Он ловко расставил приборы, разложил салфетки и приоткрыл крышку блестящей сковороды. Натоше пахнуло запахом жареного на углях мяса. «Странное дело», — сказал Роб. «Совершенно не хочу есть. И вообще, я ужасно хочу спать». «Ну так пойдем скорее отсюда», — с облегчением отозвался Тоши. «Будьте добры, счет, пожалуйста», — обратился он к официанту. «За счет заведения», — ответил официант веско и подмигнул. Выйдя на улицу, Роб что-то совсем расклеился. Загребал ногами, раскачивался из стороны в сторону, бормотал что-то невразумительное и порывался прилечь на мусорный бак. «Странно», — подумал Тоши, — «вроде и не пили практически. Отравился, что ли?» Он еле доволок Роба до Брайант-стрит и прислонил к стене. Им повезло. Третья машина оказалась свободной. Таксист даже помог втащить тяжеленного Роба на третий этаж и положить его на кровать. Взял предложенную десятку, вежливо поблагодарил и укатил по своим таксистским надобностям. Роб спал как каменный. Тоши стянул с него ботинки и носки, а с брюками не сладил. Ему и самому было нехорошо. Поди какой-то вредной дрянью напоили их в этом Джуманджи. Он забрался под одеяло рядом с Робом, поцеловал холодный мокрый лоб, подумал, уж не заболел ли он часом, может, к врачу, и уснул.